тайну иногда легче сохранить, сохранив в тайне тот факт, что это тайна. Генри Тейлор, политик. Мы выяснили, что Шон Уокер числился в кибер-график на хорошем счету, но вынужден был уйти после случившегося в 1380 году захвата власти, как это событие именовалось в отчетах о состоянии промышленности, за несколько месяцев до смерти и через 15 лет после его исторического полета на Перановском. Имелись подозрения, что его безвременная кончина как-то связана с событиями в корпорации, но никаких обвинений выдвинуто так и не было. Жена Уокера, Одри, несколько лет спустя снова вышла замуж. Ее второй муж Майкл Кимонидис, профессор-химик из университета Уайтбранч, умер 8 лет назад. Мы сообщили Фену, куда отправляемся, и получили в ответ искреннее пожелание ни во что не ввязываться, пока он не сможет завершить расследование. Заодно он сообщил, что на Кирнана ничего не нашлось. «И почему я не удивлен?» – проворчал он. «Я уже говорила, что путешествия внутри локального рукава галактики занимают всего несколько мгновений, и в определенном смысле это верно. Но чтобы совершить перелет, нужно сперва зарядить генератор, а на это требуется время. У Белль зарядка занимает не меньше 8 часов. Это время может намного увеличиться, смотря по тому, как далеко предстоит лететь. И, конечно, в точку прибытия нужно выходить с запасом, чтобы не оказаться в ядре планеты. Минимальное расстояние 20 миллионов километров, но я увеличила бы его еще процентов на 50. Итого 4-5 суток полета. Квантовый двигатель был настоящим благословением для Алекса. Когда корабли оснащались старыми двигателями Армстронга, он смертельно страдал во время прыжка. То была серьезная проблема, поскольку его работа требовала постоянных путешествий. В описываемое мной время перелеты ему не слишком нравились, но, по крайней мере, физических мучений он больше не испытывал. Пока мы ждали разрешения на взлет, Алекс устроился в кают-компании, находившейся сразу же за мостиком. Когда я пришла к нему, он делал какие-то заметки, время от времени сверяясь с ридером. «Мэдди», — сказал он, словно это все объясняло. Все вертится вокруг нее. Ее карьера началась с должности пилота во флоте. Во время боя при Карбонделе Мэдди уничтожила истребитель немых и получила награду. Когда же оказалось, что удар был нанесен вскоре после приказа о прекращении огня, это никого особенно не взволновало. В конце концов, немые атаковали первыми. По крайней мере, так звучала официальная версия. Судя по всему, Мэдди отличалась независимым характером. Она не ладила с вышестоящими офицерами и по окончании контракта ушла на вольные хлеба. Затем она нанималась к разным корпорациям, но в конце концов ей наскучило возить пассажиров и грузы между одними и теми же портами. По совету Уркварта она заключила контракт с разведкой. Там не слишком хорошо платили, но зато была возможность летать туда, где никто не бывал, и ей это нравилось. Сакракур вращался вокруг газового гиганта Гобулуса, отстоявшего на 160 миллионов километров от распухшей красной звезды. Звезда расширялась, сжигая гелий, и в течение последующих нескольких миллионов лет должна была поглотить свои 4 планеты, в том числе Гобулус, его кольца и многочисленные спутники, включая, естественно, Сакракур. Биосистеме планеты было 8 миллиардов лет. В ее составе были ходячие растения, живые облака и, вероятно, самые большие из всех известных деревьев, вдвое выше земных секвой. Мартин Класснер предсказывал, что люди рано или поздно научатся управлять процессами, происходящими в звездах, стабилизируют местное Солнце, и тогда Сакракур будет существовать вечно. Первыми поселенцами стали члены религиозного ордена, построившие в горах монастырь под названием Эсперанса. Монастырь существовал до сих пор и процветал. Он стал домом для некоторых выдающихся ученых и деятелей искусства прошлых столетий, в том числе Джона Кордовы, которого многие считают величайшим драматургом всех времен. Жители нынешней планеты, менее 300 тысяч человек, живут в основном на побережье, где обычно стоит теплая, благоприятная для здоровья погода. Там много песка и солнца, а небо выглядит просто великолепно. Планеты вращались асинхронно. Если удачно подгадать время, можно было сесть на скамейку и смотреть, как поднимается из океана Гобулус с его кольцами и спутниками. Проблема заключалась в том, что на той части побережья, куда мы направлялись, зима была в самом разгаре. Орбитальный транспорт доставил нас в Баракулу, что в Буковиче, ночью. Шел ледяной дождь. Мы находились на ближней стороне Гобулуса, которую не освещало солнце. Сам газовый гигант зашел часом раньше. Стоял почти полный мрак. Мы наняли скиммер, зарегистрировались в гостинице, переоделись и отправились на Табат-Али. В этом островном городе, 2 часа лета от отеля, находился университет Уайт-Бранч. Мы обогнали бурю и облака, и над нами открылся полный лун и колец небосвод. Прямо впереди, над горизонтом, виднелась пульсирующая голубая звезда. «Что это?» – спросил Алекс. «Рамзес. Пульсар». «Правда? Никогда раньше их не видел. Это коллапсирующая звезда вроде той, что врезалась в Дельту К?» «Примерно так», – ответила я. Звезда то тускнела, то вспыхивала ярче. «Когда такая штука постоянно болтается в небе, того и гляди, голова заболит», – неодобрительно заметил Алекс. Городок Табатали был своеобразным, тихим и старомодным, но не таким, как Вальпургис. Здесь царили стиль прошлого века и деньги. Остров был излюбленным местом жительства вышедших в отставку технократов, политических тяжеловесов и медиамагнатов. Именно сюда отправлялись местные интервьюеры, когда им требовались комментарии по спорным политическим или общественным вопросам. Одри Кимонидис, бывшая Одри Уокер, жила в роскошном, напоминавшем черепаший панцирь доме на северной стороне кампуса. Лужайку украшали каменные скульптуры, а на площадке стоял скиммер Марка. Одри явно не нуждалась в средствах. С крыши и деревьев свисали сосульки. Повсюду лежал снег. Внутри и снаружи горел свет. Одри знала о нашем приезде, и входная дверь открылась еще до того, как мы шагнули на землю. Нанося визит столетнему человеку, ожидая, что он примирился с мыслью о смерти, и преисполнен обреченного спокойствия. Естественно, все это не выражается явно, но проявляется во взгляде и в голосе. Нечто вроде усталости от всего мирского, ощущение, что ничто уже не удивит тебя. Одри Кимонидис, однако, едва сдерживала рвавшуюся из нее энергию. Она целеустремленно вышла нам навстречу с книгой в левой руке, в наброшенной на плечи шали. «Господин Бенедикт», она выдохнула небольшое облачко пара. «Госпожа Колпот, входите, пожалуйста». «Вы выбрали не слишком подходящее время для визита». Она повела нас в заднюю часть дома, предупредив, что в доме полно сквозняков, и усадив перед камином. «Чего-нибудь согревающего?» «Все непременно», — ответил Алекс, который тотчас же проникся к ней теплыми чувствами. Она принесла графин темно-красного домашнего вина, а когда Алекс предложил свою помощь, настояла, чтобы он сел и расслабился. «Вы проделали долгий путь», — сказала она. «Я справлюсь сама». Вытащив пробку, она наполнила три бокала и предложила тост. За историков всего мира, которые никогда не знают, что и как было на самом деле. Она лучезарно улыбнулась Алексу, давая понять, что прекрасно поняла, кто он такой, и что она восхищается людьми, способными что угодно поставить с ног на голову. «Господин Бенедикт», — продолжала она, — «мне очень приятно с вами познакомиться. И с вами, госпожа Колпот. Не могу поверить, что вы оба здесь, в моем доме». Я многое отдала бы за то, чтобы находиться рядом с вами в момент совершения вашего открытия. Одри была приятной невысокой женщиной с голубыми глазами и прямой осанкой. Такая бывает у людей вдвое меньшего возраста. Волосы ее поседели, но голос был ясен и чист. Поставив графин на кофейный столик, где все могли до него дотянуться, она села в кресло. «Как я понимаю, вы хотели расспросить меня о Майкле». Майкл, ее второй муж, был известен своими работами об эпохе Колумба. «Собственно, меня интересует Шон», — сказал Алекс. «Шон?» — она взглянула на меня, ожидая подтверждения его слов. «Шоном никто никогда не интересовался всерьез». «Да, конечно. Что вы хотели бы узнать?» На книжной полке и на боковом столике стояли фотографии. Дерзкая молодая Одри и Шон Уокер с мечтательным взглядом. И снова Одри через много лет с другим мужчиной, седоусым в строгом костюме. Кимонидис. «Не могли бы вы рассказать о нем? Чем он занимался?» «Конечно», — ответила она. — Это не так уж сложно. Он проектировал, устанавливал и обслуживал эскинов. Проработал 30 лет в киберграфик, прежде чем основать собственную компанию. Ну, думаю, вам это и так известно. — Да. — Могу я спросить, почему вас это интересует? Есть проблемы? — Нет, — ответил Алекс. — Мы пытаемся выяснить, что случилось с Полярисом. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы переварить услышанное. И Шона это всегда интересовало. — Не сомневаюсь. — Да, странная история. Никогда не понимала, как такое могло произойти. Но не понимаю, чем могу помочь. «Хорошее вино», — заметила я, пытаясь сбавить темп. «Спасибо, дорогая. Оно из Мобри». Кажется, никто из нас двоих не имел ни малейшего понятия, где находится Мобри. Однако Алекс глубокомысленно кивнул. «Госпожа Кимонидис», — сказал он. «Прошу вас, зовите меня Одри». «Да, Одри. Шон был на Пероновском?» «Верно. Первый корабль, появившийся там. Именно они с Мигелем Альваресом, Мигель был капитаном, нашли Полярис». В ее взгляде промелькнула грусть. «Конечно, про Мигеля Альвареса все знали, он же был капитаном. А номера два никто не замечает. Он говорил об этом с вами, рассказывал, что там случилось». «Алекс, он рассказывал всем. Или вы хотите знать, рассказывал ли он мне что-нибудь такое, чего не сообщил комиссии? Так вот, Шон этого не делал. Он только делился со мной своими чувствами. И что это были за чувства? Правильнее всего сказать, что он выглядел напуганным. Я так и видела, как она заглядывает в прошлое, качая головой. Пережить такое. Знаете, ведь он лично знал Уоррена. Мендосу? Да, они были близкими друзьями, вместе выросли и потом поддерживали отношения в течение многих лет. Она закрыла глаза и мгновение спустя открыла их вновь. Бедный Уоррен. В свое время мы часто с ним общались. С ним и его женой Эми. Шон знал других участников полета. Тома Даннингера, например. Знал, но плохо. Мы встречались с Даннингером однажды, но не знали его по-настоящему. Одри, я не хочу причинять вам боль, но есть подозрение, что смерть Шона была не случайной. Что, по-вашему, произошло? Ничего страшного, Алекс. Все в прошлом. Вы хотите знать, считаю ли я его смерть убийством? А вы так считаете? Не знаю. Честное слово, не знаю. Кому могла быть выгодна его смерть? Никому из тех, кого я знала. Могу ли я спросить, как это связано с Полярисом? Мы не уверены, что тут есть связь. Но несколько дней назад кто-то повредил антигравы нашего скиммера. Мы едва не погибли. Глаза Одри расширились. Она посмотрела на меня, потом куда-то вдаль. Странно, не находите? Но я так рада, что вы оба целы и невредимы. Спасибо. Вам повезло больше, чем Шону. «Нам повезло, что в скиммере летела эта молодая леди», — сказал Алекс, приписывая все заслуги мне и, думаю, не безосновательно. Он рассказал о моих действиях, сильно все приукрасив. Можно было подумать, что я выбралась на крыло и сделала стойку на руках. Когда он закончил, Одри снова наполнила наши бокалы и предложила тост за меня. «Жаль, что вас не было с Шоном», — сказала она. По щеке ее скатилась слеза. «Конечно, об этом много говорили». Она явно прокручивала в памяти события прошлого. «Вы считаете, что есть связь между этим и смертью Шона?» Морщины вокруг ее глаз и рта стали глубже. «Но ведь...» Она не договорила. Алекс записывал что-то в блокноте. Он часто делал заметки, имея дело с клиентами, и давно понял, что не стоит записывать разговор целиком. Это отбивало у многих охоту говорить. «Поступали ли сигналы о том, что вашему мужу грозит опасность? Угрозы, предупреждения?» Она пригубила вино и поставила полупустой бокал на столик. «Нет, ничего такого». Ни у кого не было причин ему угрожать. «Одри», — вмешалась я, — «простите за вопрос, но если бы у него возникли проблемы, он бы сказал вам?» Она поколебалась. В первые годы нашего замужества он бы наверняка что-нибудь сказал. Но потом... Она нахмурилась и неловко поерзала в кресле. «Чейз, он никогда не давал мне поводов для недоверия. Он был порядочным человеком, но я четко понимала, что у него есть свои тайны». Мне показалось, что она тут же пожалела о своих словах. Но было уже поздно, и она лишь пожала плечами. «Проблемы в киберграфик?» «Нет, про это я знала. Все они пытались взять фирму под свой контроль, все трое, и вряд ли Шон был лучше или хуже других. Нет, они не были злодеями, просто соперничали. Для них важны были деньги и власть». Она посмотрела мне в глаза. «Вы понимаете, о чем я, дорогая?» «Да», — ответила я, не вполне понимая, на что она намекает. «Одри, почему вы решили, что у него были тайны?» — спросил Алекс. Она задумчиво откинулась на спинку кресла. «Он изменился». «В каком смысле?» «Трудно сказать». «Он не доверял вам так, как раньше?» Взгляд ее голубых глаз стал подозрительным. «Это для публикации, Алекс?» «Нет, мэм. Послушайте, кто-то пытался нас убить. Мы думаем, что этот же человек взорвал выставку в разведке в прошлом месяце. И, возможно, он же устроил аварию Шону. Не скажете ли, где вы с мужем находились во время происшествия с Полярисом?» «На станции Индика». Но его, разумеется, не было с вами, когда Полярис причалил к станции по пути к Дельте К. Нет, Шон улетел на пару недель, на Пирановском. Перемена, которая с ним произошла, случилась после Поляриса? Одри немного подумала. Трудно вспомнить. Пожалуй, да. Наконец ответила она. Алекс кивнул. Как долго вы пробыли на Индиго? 3 года. Стандартный контракт. Одри, как бы вы описали эти годы? Взгляд ее просветлел. Прекрасное время. Лучшие годы моей жизни. Обычно люди редко вспоминают добрым словом службу на базовых станциях, удивленно заметила я. Одри улыбнулась. Наша группа технической поддержки была небольшой. У нас были общие интересы, мы превосходно ладили. Нет, это было прекрасное время. Не так, как здесь? Ну, не так, как в мире корпораций. Там на Индиго мы были вместе, вдали от всяческих интриг и смут. Никого, кроме друзей. Алекс сделал еще одну пометку в блокноте и спросил. Вы улетели оттуда в 1366-м? Да. Полярис и еще 2 корабля причалили к Индиго по пути к Дельте К годом раньше. Да, верно. «Значит, вы это помните?» «Конечно. Выдающиеся события. 6 знаменитостей на Полярисе. Все были в восторге. Они давали интервью, люди спускались к причалу, надеясь увидеть хоть кого-нибудь из них. Настоящий праздник». «Вы видели тогда Мендосу?» «Да, мы даже вместе пообедали. Кажется, возле причала. Они пробыли там недолго. Насколько я помню, меньше суток. Он радовался, что летит к Дельте Карпис». Одри нахмурилась. «Не знаю. В тот день он очень мало говорил». «Это было ему не свойственно?» «Думаю, да. Он всегда шутил, не переставая. Уоррену все казалось смешным». «Но не в тот день». «Нет. Тогда я думала, что он поглощен мыслями об экспедиции». «Возможно, это все объясняет», — задумчиво проговорил Алекс. Одри встала и пошевелила дрова в камине. «Я тогда заказала ренессанс-сэндвич. Забавно, как порой запоминаются такие подробности. Ренессанс и холодный чай, и ревеневый соус. Не знаю, почему это так запало в память. Может, потому что Уоррена я так больше и не увидела». «Они улетели на следующий день?» «Рано утром. Я видела, как они стартовали». «Разговаривая с ним, вы чувствовали что-нибудь необычное?» «Нет, ничего такого». «Ваш муж и Уоррен общались, обменивались сообщениями?» «Вряд ли. По крайней мере, Шон ни о чем подобном не упоминал». «Одри», — спросила я, — «как повел себя ваш муж, узнав о случившемся с Полярисом?» «Поймите, он тогда был на Пироновском и отсутствовал уже пару недель. Не помню, куда именно они летели, но работа Шона заключалась в калибровке Искина. Именно этим он занимался, проектировал и настраивал Искинов. В то время компания выпускала на рынок новую систему или модернизировала старую, точно не уверена. Сейчас вспомню, как она называлась. Sailor, Voyager, что-то в этом роде». «Mariner», — подсказала я. «Да, точно. Шон испытывал его в реальной обстановке». «Mariner был предшественником серии Хала. Именно к этой серии принадлежала Белль. И как же повел себя ваш муж?» «Я получала от него весточку почти каждый день. Когда до него дошла новость о случившемся, он прислал мне сообщение. Все наверняка в порядке, скорее всего, произошел отказ связи». «Когда Полярис нашли, он по-прежнему держал вас в курсе?» «Нет, капитан Альварес приказал ему прекратить всякое личное общение. Центр связи уведомил, что какое-то время я не смогу получать вести от Шона». Она улыбнулась. «Я очень беспокоилась. Меня уверяли, что с Шоном все в порядке. Но все мы знали, случилось нечто ужасное». «Сколько прошло времени, прежде чем они сообщили об исчезновении пассажиров?» «Думаю, дня 3 или 4. Алекс допил вино и поставил бокал. «Что вы можете рассказать о своем муже, Одри?» «А что рассказывать? Хороший был человек и хороший отец». «Сколько у вас с ним было детей?» «Двое. Двое сыновей. Теперь оба уже дедушки. Алекс, он тяжело трудился, чтобы обеспечить семью. Любил играть с мальчишками в военные симуляторы. Порой это продолжалось неделями». Она улыбнулась. «Я познакомилась с ним сразу после окончания школы». «Любовь с первого взгляда?» «О, да. Он был самым симпатичным мужчиной из всех, кого я встречала». «Даже не знаю, как задать следующий вопрос». «Все в порядке. Он никогда не обманывал меня и никогда не проявлял интереса к другим женщинам». «Нет, я не об этом. Он был честен с другими». «Да, конечно». «Его можно было подкупить?» «Чтобы он нарушил закон? Вряд ли». Алекс показал ей фотографию Агнес Крисп, Терри Барбер и Маркуса Кирнана. «Вы случайно не знаете никого из этих людей?» Одри внимательно посмотрела на фото и покачала головой. «Нет, в жизни не встречала ни одного из них». Она пригодилась к двум женщинам. «Они очень похожи. Разные прически, цвет волос, но женщина разве не одна и та же?» «Не думаю», — ответил Алекс. «Благодарю за беседу и вино». Выходя на улицу, мы немного постояли на холодном воздухе, а затем направились к скиммеру, пробираясь среди сугробов. Скиммер взмыл вверх, и мы полетели к морю. «Ладно», — сказала я, глядя на удаляющиеся огни Табатали. «Что из всего этого следует?» «Шона Уокера убили, поскольку он что-то знал». «И что же он знал?» «Разреши сперва задать тебе вопрос», — сказал Алекс. «Что ты можешь рассказать о Пироновском?» «Грузовой корабль второго класса, модель Шеба, устаревшая, теперь таких не строят». На борту было двое, Альварес и Уокер. Сколько людей могло поместиться на Пироновском? «Там было две каюты наверху и, насколько я помню, две внизу». «Черт побери, Чейз, я не спрашиваю про каюты. Сколько народу?» «Вовсе незачем так волноваться. Корабль был рассчитан на 3 пассажиров и капитана. Итого 4 человека. На практике система жизнеобеспечения способна обслужить на 50% больше. Получаем 6, но не больше». «А если поместить туда еще людей?» «Повреждение мозга от нехватки воздуха», — ответила я. «А что? О чем ты думаешь?» Алекс не сводил взгляда с моря, что простиралось под нами. «Кажется, я знаю, из-за чего все случилось. И пытаюсь понять, как это случилось». «Из-за чего же? Думаю, Даннингер открыл формулу, которую искал. А остальные 5 пассажиров участвовали в заговоре с целью не допустить, чтобы она увидела свет. «Не может быть», — возразила я. «Все они были весьма влиятельными людьми и не могли участвовать в похищении». «Хочешь, я снова воспроизведу сообщение Мендосы к обществу белых часов? Ты слышала, что они думают по этому поводу?» Все 5 придерживались того мнения, что беды человечества в большинстве своем прямо связаны с перенаселением. И тут появляется некто, желающий дать людям бессмертие, чтобы население Конфедерации ежегодно возрастало на 100 миллионов человек. Значит, они похитили Тома Даннингера. И Мэдди? Они похитили Даннингера. Вот почему они уничтожили лабораторию в приюте Эпштейна. Никто и никогда не должен был проделать ту же работу. Но к чему такие сложности? Если они хотели похитить его и сжечь лабораторию, почему бы не поступить именно так? Во-первых, они знали, что их неминуемо схватят, если власти начнут расследовать похищение. На них началась бы настоящая охота. Во-вторых, они не хотели утечки данных о том, что Даннингер был на верном пути. Тогда, как и сейчас, все предполагали, что подобное невозможно. Поэтому требовался искусный обман, и полет к Дельтика подошел для этого как нельзя лучше. Господи, Алекс, ты действительно думаешь, что все-таки было? Вне всякого сомнения. Но куда они подевались? Как им это удалось? Не знаю. Сперва я думал, что они могли вернуться на Пероновском, сговорившись с Уокером. Невозможно. Даже если установить дополнительные резервуары с воздухом? Слишком сложно. И потом пришлось бы привлечь Альвареса, не говоря уже о нескольких техниках. Слишком много посторонних. Согласна. Они не сумели бы сохранить все в тайне. Когда мы вернулись в отель, с нас взяли подписку, что в последующие несколько суток мы не будем выходить на берег. У Йохо брачный сезон, и если с нами что-нибудь случится, отель ответственности не несет. «Кто такие Йохо?» – спросила я Алекса. Мы стояли в вестибюле. Снег прекратился, море было серым и туманным. «Вряд ли нам стоит это знать», – ответил он.